Гимли шагнул вперед, но рука Гэндальфа легла ему на плечо, и он замер. «О, Двимарнет, Кветлариен, где смертных дней не властен тлен, укрыт вдали от смертных глаз, тот край сияет, как алмаз. Галадриэль, Галадриэль, поет немолчная свирель, и подпевает ей вода, и блещет белая звезда, Кветлариен, о, Двимарнет, прозрачный мир, где тлена нет!» Так пропел Гэндальф, и вмиг его облик волшебно изменился. Он сбросил хламиду, выпрямился, сжимая посох в руке, и произнес сурово и звучно: «Мудрые не кичатся невежеством, о Грима, сын Галмода, но без остатка сгнило твое нутро. Замкни же смрадные уста, я не затем вышел из огненного горнила смерти, чтобы припираться с презренным халуем». Он воздел посох и грянул гром. Солнечные окна задернуло черным пологом, чертог объяла густая тьма. Огонь исчез в груди тускнеющих угольев. Виден был один лишь Гэндальф, высокая белая фигура у мрачного очага. В темноте послышалось яростное шипение Гнилоуста. «Я же говорил, государь, надо было отнять у него посох. Болван и предатель Гайма погубил нас!» Проблистала ветвистая молния. Казалось, свод раскололся. Потом все смолкло. Гнилоуст простерся ничком. «Выслушай же меня, Теоден, сын Тенгела», — молвил Гэндальф. «Ты искал помощи в годину бедствий?» Он указал посохом на высокое окно. В разрыве туч открылась глубокая небесная лазурь. «Еще не всевластен мрак в Средиземье. Мужайся, повелитель Мустангрима. Вот тебе самая верная подмога. Отчаяние к советам глухо. Отринь его, и я готов быть твоим советчиком, но лишь с глазу на глаз. А прежде, выйди на свое крыльцо, погляди вокруг. Засиделся ты взаперти, внимая кривдам и кривотолкам». Еще медленней прежнего поднялся с трона Теоден. В чертоге стало светлее. Девушка поддерживала дряхлого конунга. Старец неверными шагами сошел по ступеням помоста и, волоча ноги, поплелся через огромную палату. Гнилоуст остался лежать, где лежал. Наконец они подошли к дверям, и Гэндальф гулко ударил в них посох. «Отворите!» — крикнул он. «Отворите повелителю Мустангрима!» Двери распахнулись, и свежий воздух с шумом хлынул в чертог. Горный ветер засвистал в ушах. «Отошли телохранителей к подножию лестницы», — сказал Гэндальф. «И ты оставь его, дева, на мое попечение». «Иди, Эовин, сестрина дочь», — повелел конунг. «Время страхов миновало». Девушка отправилась назад, но в дверях обернулась. Суров и задумчив был ее взор. На конунга она глянула с безнадежной грустью. Лицо ее сияло красотой, золотистая коса спускалась до пояса. Стройнее березки была она, в белом платье с серебряной пояской, нежнее лилии и тверже стального клинка. Кровь конунгов текла в ее жилах. Так Арагорну впервые предстала при свете дня Эовин, рестанийская принцесса. Во всей ее холодной, еще не женственной прелести, ясная и строгая, как вешнее утро в морозной дымке. А она поглядела на высокого странника в серых отрепьях и увидела властителя и воина, величавого и доблестного, умудренного долголетними многотрудными испытаниями. На миг она застыла, не сводя с него глаз, потом повернулась и исчезла. «Государь, — сказал Гэндальф, — взгляни на свою страну. Вздохни полной грудью». С крыльца, на вершине высокой террасы, далеко за бурливой рекой виднелась зеленая степная ширь в туманном окоеме.